Глава восьмая. Карат вообще не разбирался в сельском хозяйстве, в частности в подсолнухах. Про эти мог лишь сказать, что они очень уж высокие и с огромными тяжелыми соцветиями. Казалось, бронетранспортер не едет, а плывет по Желтому морю. Хотя разве это море? Так, озерцо. Вон берега неподалеку виднеются, две лесополосы сходятся под прямыми углами. К одной из них прямым ходом правит Шуст, обоснованно надеясь найти тянущуюся вдоль нее дорогу. Краем глаза, заметив слева вспышку, Карат, еще ничего не осознав, повернул голову. Успел заметить, как опадают лепестки головок подсолнухов, разнесенных чем-то по прямой линии, как тут рядом громко рвануло. Что-то приличное сработало метрах в 15 правее и дальше. Детали разглядеть не сумел, слева снова сверкнуло, да не раз, а серия прошла. Низкая облачность надежно скрывала землю от солнца, потому иллюминация просматривалась прекрасно. Давя на гашетку, прокричал: «Шуст, ходу!» В тот же миг по корпусу бронетранспортера врезало тяжелым молотом, а через секунду еще пару раз, так же сильно калеча металл и то, что он защищал. Внизу завизжала Диана, и Карат даже нашел в себе силы удивиться тому, что расслышал девочку за всем этим грохотом. Не до удивления ему сейчас, целиком занят тем, что вбивает очередь за очередью, сам не понимая куда. Сплошную зелень лесополосы, откуда то и дело выносились стремительные росчерки трассеров. Этих можно не опасаться, ведь они куда-то мимо пролетают, куда хуже те, которые заметить сложно, потому что они не линии росчерки, а точки. Точка – это плохо, это значит, что пуля летит в тебя, или почти в тебя. И пули эти выпускает не автомат или винтовка, там что-то тяжелое работает. Что-то вроде пулемета, из которого сейчас пытается огрызаться Карат, а может и посерьезнее. Точно не понять, да и нет смысла понимать, сейчас надо или драпать, или подавлять противника. Да что за черт, почему Карат видит трассеры, но не видит вспышки на дульном срезе оружия? Куда прикажете стрелять? Как бы в ответ на его невысказанные мысли, в зелени лесополосы на миг вспыхнуло конкретно, с головой выдав расположение позиции противника. Но не обрадоваться этому, не воспользоваться полученным знанием Карат не успел. Вместо стремительной пулеметной пули вальяжно неспешно прилетело нечто столь нехорошее, что на это смотреть было страшно всю ту секунду, которую оно потратило на преодоление немаленькой дистанции. После чего ударило куда-то в кормовую часть бронетранспортера, не уже привычным молотом в лапе великана, а с разрывающим уши грохотом взрыва, который заставил содрогнуться тяжелую машину. Или снаружи от дыма потемнело, или в глазах от сотрясения, но видеть Карат стал плохо, а слышать вообще перестал. Только нос работал исправно, заполнившись смесью запахов горящей химии и раскаленного металла. Единственное, что удалось понять, машина не потеряла ход, а до лесополосы, которые так и продолжали двигаться, осталось не меньше пары сотен метров. И этого, скорее всего, вполне хватит, чтобы перезарядить оружие, с выстрела которого началась схватка. Именно оно устраивало взрывы, а пулемет так себе, аккомпанировал потихоньку. Перестав терзать гашетку, Карат предпринял единственное, что, возможно, могло дать шанс добраться до спасительных деревьев. Пустил дым, благо для этого не требовалось куда-то целиться или совершать иные действия, требующие хорошего обзора. Мортирки, расположенные по бокам башни, одновременно выплюнули заряженные в них дымовые шашки. По-хорошему, этот момент надо продумывать, но нет времени. Да и проехать осталось всего ничего, нет нужды сложности разводить. Что делать дальше, если деревья не предоставят защиту, Карат не представлял. Он вообще сейчас не задумывался над тем, чем придется заниматься через минуту. Эту минуту еще прожить надо, вот и выживал как мог. Уши слегка отошли, что позволило расслышать вопли Шуста. Товарищ матерился до того истерично, что подсолнухи вяли, но машина продолжала ехать. Скатившись в дымное нутро бронетранспортера, Карат едва не наступил на свизгом метнувшегося чуть ли не на потолок кота и подскочил к Диане. Девочка сидела на коленях на полу, обхватив лицо ладонями. Мертвый в такой позе не удержится, так что от души слегка отлегло. Бросившись к Шусту, проорал ему в ухо: «Ну как?» «Да гори, мать твою, и я не вижу ни хрена!» «Они тоже нас не видят, норма!» В этот миг бронетранспортер содрогнулся от мощнейшего удара, двигатели его почти мгновенно заглохли. Но это было не попадание снаряда, а столкновение с чем-то серьезным. Логично предположить, что с деревом. «Ну все, приехали, мать твою!» В оглушающей тишине проорал Шуст. «Сваливаем!» – скомандовал Карат, возвращаясь к Диане. Схватив ее за предплечье, прокричал. «Идти сможешь, надо выходить!» Девочка оторвала от окровавленного лица ладони, торопливо закивала. Шуст, пробираясь мимо, бесцеремонно ухватил девочку за руки, потащил к корме, то ругаясь, то кашляя от разъедающего легкие дыма. Едва приоткрыл дверцу, как в щель с серой пулей выскочил перепуганный Грант. А Карат, убедившись, что и кот не сгорит, и о Диане есть кому позаботиться, задержал дыхание, пытаясь сквозь слезы разглядеть хоть что-нибудь. Перехватил один из рюкзаков, скинул на левое плечо, на правое отправил трубу одноразового гранатомета, поднял тяжеленную винтовку с предусмотрительно притороченной к ней противогазной сумкой, набитой патронами. Стиснутое броней пространство за это время заволокло дымом до такой степени, что впору заблудиться. Осознавая, что еще один вдох этой отравы и можно потерять сознание и запечься заживо, направился к выходу. Откуда-то из-под ног вырвался открытый огонь, лизнул сбоку. Карат, вывалившись на землю, покатился по ней, сбивая охватившее штанину и бок пламя. Подскочивший Шуст потянул в бок, продолжая орать с несвойственной ему громкостью. «В другом месте догоришь, кретин ненормальный! Валим! В темпе валим!» Каким-то чудом продолжая удерживать спасенное от огня имущество, одновременно охлопывая тлеющую одежду, Карат оглянулся на падающее деревце, перебитое пулей. Краем глаза осмотрел бок завязшего в сбитых акациях бронетранспортера, оценил там и сям виднеющиеся по борту пробоины, решительно остановился, сбрасывая руку Шуста. «Да стой ты, не гони!» «Дружище, какое стоять? Сваливаем!» «Бери Диану и сваливай на точку один. Если там что-то не так, ты знаешь, что дальше делать». «А ты?» «А я прикрою. Если гнаться станут, нам далеко не уйти». Шуст взглянул вперед, где по другую сторону от лесополосы протягивалось еще одно почти безбрежное поле подсолнечника. Кивнул. «Да, хрен уйдем. Удачи, дружище!» «Иван, давай ходу. Постараюсь увести их за собой, но сильно на меня не рассчитывай. Рация осталась». «Я без нее ни на шаг». «Добро, моя тоже при мне, но пока помалкивай, только слушай». «Понял». Невидимый из зарослей пулемет продолжал выпускать очередь за очередью, сбивая ветви и ломая деревья в опасной близости. Карат, пригибаясь, бросился вдоль лесополосы, спеша удалиться от бронетранспортера, чья дымящая туша выдавала противнику направление для стрельбы. Шагов через сто решил, что этого достаточно. Выбрался из-под укрытия поросли молодой акации, пригнулся еще сильнее, чуть ли не вспахивая носом землю, пересек грунтовку, тянущуюся вдоль лесополосы. Лишь зайдя на поле, позволил себе выпрямиться, но не полностью, ведь ростом его природа не обделила. Если над подсолнухами покажется голова, ее, скорее всего, захотят отстрелить. В горящем бронетранспортере начали рваться боеприпасы. Там среди груза их хватало, самых разных. И прихваченные из кластера, где нашли свою погибель скрэбберы, и собранные в мертвом городе за те недели, когда дожидались восстановления Шуста, попутно занимаясь мародерством. Добра столько, что будь ситуация иной, впору слезами от жадности и зайти. Но Карату сейчас ни единого патрона не жаль, он утерял способность эмоции испытывать. Он сейчас зверь, охотящийся на опаснейшую дичь, которая, в свою очередь, охотится на него и дорогих ему людей. И надо признать, шансов у дичи, возможно, побольше, чем у охотника. Она надежно укрыта стеблями и соцветиями подсолнечника, до сих пор ни разу на глаза не показалась, неплохо вооружена и полна сил. А у него еще и уши слышат хуже, чем обычно, а про глаза хоть не говори, ведь Карат полностью слеп. Нет, он прекрасно видит те же подсолнухи, но вот что за ними, попробуй пойми. Продвигаясь по полю, Карату приходилось прилагать немалые усилия, чтобы не задевать стебли подсолнечника. Не просто себя не выдать, когда тащишь длиннющую и тяжеленную винтовку. Тубус гранатомета тоже не подарок, да и рюкзак, пусть и небольшой, тоже свою лепту вносит, потому скорость выходила смехотворная. Где-то правее отчетливо заурчал мотор. Это не может быть подбитый бронетранспортер. Тот заглох, навалив перед собой кучу из поваленных акаций, и теперь ему остается лишь дымить до тех пор, пока полностью не выгорит. Случайно заехавшую сюда непричастную к происходящему машину не верилось совершенно. Следовательно, это враги. Уши все еще не отошли от пережитого. Определиться с расстоянием до источника звука не получалось даже приблизительно. Спасибо, что хотя бы направление показывают правильное. Вроде бы. Неизвестно, на чем передвигаются неведомые противники, но машина одиночная, и она перемещается. Все понятно, приближаются к горящему бронетранспортеру. А вот снова пулемет застрекотал экономными очередями. Увидеть они никого не могли. Скорее всего, вслепую лупят по местам, где могут скрываться выскочившие члены экипажа. «Стреляйте, стреляйте». Понятно, что боекомплект сейчас переводят на заросли в лесополосе. Ведь на то, чтобы обработать поле пулями, не одна тонна патронов потребуется. И это получится не обстрел, а так, фикция. Пока местоположение Карата неизвестно, он в полной безопасности. Разве что не повезет до такой степени, что прямо на него выйдут и задавят. Но это вряд ли. Уши не настолько отбитые, чтобы не определить, что враг минует его минимум в десятках метрах справа. Осторожно присев, положил на землю винтовку, затем рюкзак. Разложил гранатомет в боевое положение. Взвел, напрягая уши, чуть ли не до боли. Выждал, когда продолжающая оставаться невидимой машина прошла мимо. Пора. Выпрямившись во весь рост, вскинул гранатомет на плечо, нашаривая противника взглядом. А вот и он, долгожданный, впервые показал себя. Тоже бронетранспортер, но какой-то непонятный. Вместо традиционной башни оборудован сложно устроенным боевым модулем, расположенным в высоко выдающемся выступе на корпусе. Из-за этого кажется, что это не машина, а катер с рубкой по Желтому морю рассекает. Вот в основание этой надстройки Карат и прицелился. Ули богат на сюрпризы, в том числе и на нигде не виданную технику, однако общие принципы понять несложно. Если попасть в облюбованное место, это должно как минимум повредить скрытые в броневой утробе приводы и кабели управления боевого модуля. Да и само хитрое оружие неплохо огребет. Пусть граната и кумулятивная, но фугасное действие это не отменяет. Неслабый разрыв в такой близости не пройдет бесследно. Дистанция 50 метров. Цель движется неспешно. Почти идеальные условия для меткого выстрела. Толчок отдачи, хруст сминаемых выхлопом подсолнухов за спиной и разрыв именно там, где и запланировано. Карат успел разглядеть это, уже приседая. Техника пусть и незнакомая, пусть и выглядит малость футуристично, но по аналогии со схожими коробочками, с обзорностью у нее все плохо. Нет, при великом желании можно расставить по кругу наблюдателей у бойницы смотровых щелей или камер понатыкать, но у экипажа и десанта глаз не хватит, чтобы непрерывно осматривать все стороны. В любом случае, корме уделяют минимальное внимание, а выстрел произведен именно сзади. Однако, получив такой подарок, техника не обязательно необратимо выведется из строя со всеми, кто в ней находится. Уцелевшие напугаются и разозлятся. Они смогут быстро определить направление атаки и уделить ему повышенное внимание. Так что нечего маячить на засвеченной позиции. Подхватив винтовку, Карат, сражаясь с искушением посмотреть на результаты попадания, попятился прочь, стараясь не тревожить стебли. Свои действия он спланировал заранее, и теперь только и оставалось, что с максимальной возможной скоростью удаляться от того места, на котором нашкодил. Подсолнечник посеян рядками. Двигаясь между ними, он станет отдаляться в правильном направлении, прочь от населенного пункта, который столь неудачно попытались объехать. И почему именно это направление правильно? Да по очень простой, самой что ни на есть банальнейшей причине. Дело в том, что здесь только что здорово постреляли из неслабых калибров. Мимолетный взгляд на вражескую машину подсказал, что оснащена она не пулеметом, а длинноствольной автоматической пушкой. Ее слыхать издали, как и взрывы выпущенных ракет, плюс граната тоже не бесшумная. В круге радиусом в несколько километров твари не одиночный звук уловили, а затянувшийся концерт. Случившееся не могло оставить их равнодушными. Они сейчас со всех сторон сбегаются к источнику. И больше всего их мчится со стороны ближайшей застройки, потому как зараженные традиционно тяготеют к населенным пунктам. Вот потому все рассчитано так, чтобы убраться прочь, не оказавшись на пути этой волны. И пускай враги, оставшиеся на подбитой машине, сами разбираются с этой проблемой. Здесь край пекла, здесь работоспособные боевые машины не очень-то рулят, а уж подбитые пребывают на положении консервных банок с вкусным содержимым. Злобно ухмыляясь, Карат осторожно обошел чуть выбившийся из рядка подсолнух. В этот миг что-то простучало под толстым стеблем и хлопнуло чуть ли не между ног, мгновенно окутав до макушки едким дымом. Инстинктивно шарахнувшись, придавил телом несколько толстых стеблей, с головой выдавая свое местоположение возможным наблюдателям. Попытался выпрямиться, метнуться прочь, уже не думая об осторожности, однако ноги не послушались, подломились, а слезящиеся глаза сами собой закрылись. Зрение отключилось вместе с сознанием.